Святого Писания прекрасно, но всегда бывают какие-то отдельные такие замечательные куски, которые должны быть прям золотыми буквами быть написаны. И вот сегодня нам, по милости Божией, придя в храм, мы слышим вот этот отрывок из Евангелия от Иоанна. Иногда апостола Иоанна, любимого ученика Христова, называют апостолом любви, потому что он, несмотря на свой юный возраст, он был младше всех апостолов, тем не менее, сердцем проник в самую глубину учения Христова. Потому что до этого, до пришествия Христа на землю, никто даже не мог предполагать, что Бог есть любовь. И даже современные люди, так сказать, ну, крещенные когда-то в детстве, и среди нас даже такие есть, у которых это как-то не укладывается в голове. Скорее всего, Бога воспринимают как вот страшного судью, который готов покарать человека за грехи. А как раз евангелист Иоанн открыл нам, что Бог наш есть любящий нас Отец. Поэтому взаимоотношения человека с Богом после пришествия Христа на землю, они стали совсем другими, чем были раньше. Поэтому, если раньше, когда люди этого не знали, Богу приносили жертвы, даже такие кровавые, думали, чтобы умилостивить Бога, надо какую-то жертву принести. И сейчас вот такое отношение, такое торговое, к Богу, у многих сохраняется. Каждый день кто-нибудь в храм приходит и говорит, вот что мне такое сделать? У меня там сын пьет, или там дочь болеет, или там внук загулял. Человек думает, сейчас я какую-нибудь жертву принесу, а мне взамен Бог даст то-то и то-то. Ну, сын или дочь с отцом не торгуются. Он говорит, давай сходи в аптеку, а ты дай мне сперва 3 рубля. Когда такие отношения, уже любви, конечно, нет. Когда наступают отношения торговые, то они исключают любовь. Почему сейчас мир все такое более становится жестоким, более... А потому, даже вот за деньги людей убивают. Сколько уже перестреляют? А сколько еще перестреляют? Даже вот за деньги целую страну бомбят. Уже установлено, что истрачено на бомбежки столько, что каждая албанская семья, за которую вроде стараются, могла получить 50 тысяч долларов. За эти деньги можно купить двухэтажный дом, скотину всю, сельскохозяйственное оборудование и жить в любой стране. Вот любому албанцу сказали, давай мы сейчас тебе дадим, а ты поезжай там в Австралию, в Канаду, где земель полно пустых. Хочешь в Россию поезжай, за 50 тысяч долларов вон в Пиберево прекрасную трехкомнатную квартиру купишь, выучишь там русский язык, немножко он на сербский похож, поэтому научишься и будешь жить. Нет. Бомбят это деньги на ветер, и еще там портят экологию, да людей убивают, а денег не дают. Вот. Почему? Потому что на самом деле это делается для, совсем для других целей. Всегда война прикрывает одни цели, а рассказывает о других. А почему такая жестокость? Потому что деньги становятся постепенно дороже человека. Там кто-то кому-то должен или наоборот не должен. И из-за этого убивают людей. Ну, человек, он же дороже любых денег. А вот у людей уже это понятие теряется. Вот. Поэтому Иоанн Богослов нам открыл, что Бог есть любовь. Что жертвы Богу, они не нужны. Вот нет ничего на земле, чтобы мы могли Богу преподнести. Такого ничего не существует. Поэтому в Писании сказано, жертву Богу дух сокрушен. сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Что если что-то от нас Богу нужно, то только изменение нашей собственной жизни. Вот это жертва должна быть принесена. Наш сокрушенный дух, чтобы мы перед Богом смирились, признали бы Его своим владыкой и Господом. Ведь что такое, вот мы говорим, Господь. В переводе со славянского, может, позабыли, это означает Господин. А что такое Господин? Ну, это тот, кто властвует над нами. Ну, а мы как? Мы относимся к нему не как к Господину. Живем, как каждый сам по себе. А о Боге вспоминаем только тогда, когда он нам зачем-то, так сказать, понадобился. Вот надо нам родственников помянуть. Вот мы пришли в церковь, Богу молимся, там, Господи помилуй. А Бог сам по себе, он нам не очень-то и нужен, получается. И вот такие взаимоотношения нас с Богом, они совершенно неверные. И вот это неверное отношение, они вот во всей нашей жизни проявляются. Но давайте еще раз послушаем, что пишет Иоанн Богослов. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, оказывается, для чего приходил в мир Иисус Христос. Его послал Отец Небесный для того, чтобы нас спасти. Чтобы ни один из нас не погиб, а уверовав в Иисуса Христа, мы бы имели жизнь вечную. Спроси у человека, умирать хочешь? Нет, никто не хочет умирать. Но все знают, что придет время, наше тело умрет. А Господь хочет дать жизнь вечную. Не только жизнь души. Душа и так живет вечно. А ведь Господь первый воскрес из мертвых. И мы веруем и надеемся, то, что и мы в последний день Господень все воскреснем вместе с Ним. Вот в чем смысл нашей веры. Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Нас судить очень просто. Любого человека возьми и начни разбирать его поступки. Начиная там с 7-летнего возраста и до сего дня. И чтобы... Обычно каждый человек считает себя хорошим. Я, в общем, ничего такого плохого не делал. Вот начни его разбирать, от него пух и перья полетят. Можешь его присудить к смертной казни, можешь ему дать пожизненное заключение. И все равно за его грехи будет ему мало. Вот если так все-все разобрать, что он натворил за свою жизнь, любой человек. Но Бог пришел не судить, а пришел спасти, чтобы любой грешник имел возможность вот так вот на исповеди прийти и в своих грехах покаяться. И начать новую жизнь. И Бог может его простить. Дальше он говорит, верующий в Бога не судится, а неверующий уже осужден. Потому что не уверовал в единородного Сына Божия. А вот что значит уверовал? Вот вроде мы все собрались, как будто все верующие. А веруем ли мы словам Господним? Это зависит от того, как мы живем. Если мы веруем, что Иисус Христос, Сын Божий, сошедший в небес, значит каждое слово Его истина. Значит, мы должны этому подчиняться. Если мы этому не подчиняемся, значит, мы не веруем. Значит, мы уже осуждены. Значит, пройдет годика 2-3, может быть, 12, ляжем мы с вами в гроб. И душа наша пойдет на суд Божий. Можем быть спокойны про себя, мы уже осуждены. Если мы не исполняем того, что Бог нам повелел. А что надо исполнять? А для этого надо Евангелие почитать. Что от нас Господь требует? И дальше Иоанн Богослов пишет. Суд состоит в том, что свет пришел к миру. Но люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот, а это что значит? Всякий добрый поступок можно сравнить со светом. Всякий злой с тьмой. Но каждый человек тщеславный и гордый. Никто себе табличку на грудь не повесит и не напишет там: «Я самая грязная, последняя злая скотина». Все хотят выглядеть хорошо. И каждый о себе, человек, старается думать, что я хороший. Но Господь нам заповедал дерево судить по плодам. Вот представим себе человека, который совершенно не знает, чем одно дерево отличается от другого. Но если видит маленькие иголки, это значит елка. А если большие, значит сосна. Но сосну от кедра, а елку от пихты уже не отличить. А уж если плодовые деревья, вообще непонятно. Где слива, где груша, где яблоко. Но даже такой человек осенью всегда отличит. Какие плоды на дереве? Если выросла слива, значит слива. Если груша, значит груша. Если яблоко, значит яблоко. Если черемуха, значит черемуха. Так стоит черные какие-то стволы. А что это такое? Не знаю. А вот когда вырастет плод, уже любой может определить. И вот Господь нам заповедал дерево судить по плодам. Почему человек не идет к Богу? Не потому, что его в школе там или бабушка не научила. Нет. Потому что его дела тьма. Вот то, что он делает, он это и зло. И он это внутренне знает. И боится. И боится в грехах покаяться. Боится свою душу раскрыть на исповеди. Боится в храм прийти. Он даже может это не осознавать. Поэтому если человек не стремится к Богу, в этом только одно. Значит, его душа погрузилась в грех. А кто, наоборот, стремится к Богу, стремится к свету, он этого не боится. А наоборот, устремляется к Богу, чтобы еще больше очиститься. Вот это очень для нас поучительное Евангелие. Если мы что-нибудь из этого к сведению воспримем, наша жизнь духовно улучшится. Если нет, то пропадем, как и прочие человечества. Иной скажет: а как же, Господи, вот придет душа на суд Божий, а мы же в храм ходили, там усопших поминали. А Господь скажет: отойдите, все делающие беззаконие. Ну, то, что поминал, это хорошо ты делал, конечно, для своих усопших, но Богу-то не это нужно. Для многих очень важный вопрос: когда на кладбище ходить, да каким концом свечку зажигать, да еще там прочие благо глупости. Вот. А о том, чтобы исполнять заповедь Божию, об этом речи не идет. Каждый день в храм приходят женщины с глазами, исполненными ужаса. И что они говорят? Я крестик нашла, что мне теперь делать? Подумаешь, крестик нашла. А если бы 100 рублей нашла, не спрашивала, куда? А все почему ужас-то? Потому что ужас не перед тем, что живу грешной жизнью, а какие-то глупые бабьи суеверия. Вот в чем дело. И вот человек концентрируется умом на всяких глупостях. То кошка пробежала, то какая-то что-то сказала, то, говорит, иголку в пороге нашла. Ну что? Ну что, кусок металла? Может ли человеку чем-то повредить? То, что 15 абортов сделала, это, она думает, это ей не повредило. А то, что иголка в полу, это прямо сейчас у нее ноги отнимутся. Вот человек думает то о иголках, то о каком-то песке, то о каких-то колдунах, то занимается какой-то совершенно сумасшедшей жизнью. А то, что непосредственно относится к его собственному греху, человек об этом и не думает, не замечает. А что такого? А все так. Да, все так. Вот все пойдем в преисподнюю, если не покаемся. Вот в чем дело. Как все решают, только большинством на партсобрании. А вот в церкви решается не большинством. Даже если все будут ходить на головах, и только один человек из 6 миллиардов населения Земли будет ходить на ногах, он будет прав. А остальные все будут неправы. Вот в чем дело. Это большинством голосов совершенно не решается. Как вот 2×2. Один говорит 4, а другой говорит 5, а третий 6. И так далее без конца, потому что натуральный ряд чисел, он не имеет конца. Но прав только один, который сказал 4. Независимо от того, большинство, меньшинство, академики, журналисты, писатели, кто бы что ни говорил, если согласно с Писанием, значит это истина. Если не согласно, человек имеет право, пожалуйста, юридически иметь точку зрения. Любую ахинею, пожалуйста. Но это не значит, что твоя точка зрения совпадает с истиной. Потому что точки зрения может быть разные, но истина только одна. И вот нам нужно учиться посмотреть на свою жизнь с точки зрения истины. Вот если нам это удастся, значит у нас шанс есть. Если нет, то извините. С некоторых пор мы обязательно во всем убедимся. Но пока мы живем на земле, у нас есть возможность изменить. Вот человек сел первый раз в тюрьму. Он может очень крепко задуматься. Пока там посидит, помучается. Что как бы мне оставшуюся жизнь провести так, чтобы мне уже никогда не попадать. А другой попадает второй раз уже через 2 недели. Так вот, пока мы здесь с вами на земле живем, изменить нашу жизнь мы можем. А вот когда мы, наша душа от тела оторвется, мы ничего уже изменить не сможем. Вот мы сегодня собрались все помолиться за наших усопших. Большинство из них находится в страдании. И это страдание ужасно. Объясню, в чем оно состоит. Ну, представим себе, допустим, вот мы молимся за упокоение родной матери. Вот она нас родила, любила, и вот она ушла в мир иной. Она нас продолжает любить? Продолжает. Душа бессмертна. Но она с нами рассталась. Это страдание? Страдание. Все, чем человек обладал на земле, в один миг оставляет все. К чему сердце было привязано, все оставляет здесь на земле. Кроме одного. Вот если человек на земле был привязан к Богу, то он после смерти получает Бога еще больше. А все остальное гораздо меньше. Поэтому вот если посмотрим на свою жизнь, мы на свою, она вся состоит из-за всяких привязанностей. У кого кошечка, у кого собачка, у кого квартира, у кого дачка, у кого гаражик, у кого автомобилик, у кого там бельишко, у кого внучата. А у кого просто табачок? Вот человек сидит и покуривает. А попробуй у него отними. Как он будет мучиться? А он посидел, покурил и умер. А душа-то курить продолжает хотеть. А там не дают. Там этого нету. Ни Lucky Strike, ни Marlboro, ничего там этого нет. А хотеть хочет. И выпить хочет. Не на что и нечем, лить некуда. Душа одна, а тело на кладбище лежит. Его червячки кушают. И вот он страдает. не страдает только тот, кто, живя на земле, все время устремлялся к Богу. И помимо всего прочего, семьи, работы, детей, там, квартиры, всяких забот, главное, что вот у него свербило в сердце, это достичь Бога. Тогда он его достигает. И вот в этом соединении все остальное меркнет. Все же остальные обречены на страдания. И единственное, что облегчает это страдание, это наша молитва. Причем облегчает не радикально. Вот если есть такой образ, сравнить, ну это вполне образ закономерный, пребыванием усопшего, как в тюрьме. Если мы за него молимся, это не значит, что он освобождается от тюрьмы. Нет. Это значит, что ему приходит весть с воли. Мы сейчас все на воле, а они сейчас, большинство, не все. Многие, за кого мы молимся, прожили праведную жизнь, и они достигли Царства Божьего. Но большинство нет. И вот единственная отрада, которую они имеют, это вот получить вот эту весть, что помнят о них, молятся о них. Это для них единственное благо. Поэтому то, что мы пришли за них помолиться, это удивительное благо для них. Хотя радикально эту проблему не решает. Если бы мы смогли каждый день за них молиться, то это было бы, понимаете, как для человека, сидящего в тюрьме, ежедневно получать письмо. Это единственная радость людей и душ, которые сидят во тьме. А теперь, если у нас хватит воображения, подумаем, а что будет с нами в 2020 году? 80% из нас будут покойники. А теперь прикиньте, кто за нас будет молиться? Кто? Дети? Внуки? Ну, собрались, кто там? Коля, Ваня, Маня, кто из конкретно из наших племянников, внуков, кто за нас придет помолиться? Большинство из нас скажет, никто. Так вот и задумайся, как мы-то живем и что нам ожидать, что мы даже этого не сможем заслужить. Как же сделать так, чтобы хоть за нас бы кто помолился, уж я не говорю, что мы достигнем Царства Небесного. А вот подумай, жизнь есть, каждый из нас имеет какие-то возможности сделать добрые дела. Может быть, не детям, если они выросли неблагодарными скотами. Вот. Может быть, и не племянникам, которые вообще нас знать не хотят. Только когда уже вопрос о завещании встает, тогда они вдруг появляются. А может быть, найти человека такого, которого так облагодетельствует, чтобы он это запомнил, чтобы всю жизнь бы нам был благодарен. И может быть, тогда он будет за нас молиться. Может быть, будет, а может нет. Поэтому Писание нас и учит, что нужно сделать столько добра людям, чтобы они это вообще никогда не забыли. Чтобы при нашем имени у них на душе была бы радость. Чтобы они чувствовали свой долг. Вот если есть поминовение у церкви, чтобы обязательно заставлял нас ходить. Что да, этот человек мой благодетель. Он мне очень много добра сделал. А мы добра сделали кому-нибудь? Вот каждый сам должен это для себя и порешать. Время у нас еще есть. Пока до инсульта, до инфаркта, до рака у нас еще время есть. Но для большинства не так уж много. Так вот, посмотрю, головки в основном седые. Так что надо нам очень крепко задуматься. Осталось не так уж много. И вот эту оставшуюся жизнь можно тоже по-разному прожить. Господь приемлет покаяние, даже кто в самом конце пришел. Потому что для Бога, собственно, не важно. И так русская пословица говорит, конец делу венец. Даже если предыдущую жизнь жил кое-как, делая Бог знает что, то уж хотя бы остаток жизни провести по Божьему. Вот дай нам Бог разума, чтобы нам это все с собой совершить. Помоги Господу.